Мэтт всегда был чересчур восприимчив, когда дело касалось Нили, и она мгновенно насторожилась. «Будь я проклят! Хиллари Клинтон не единственная. Ты подумывала сама баллотироваться в президенты, верно?» Нили едва не опрокинула бокал. «Как может человек, которого она почти не знает, понять то, в чем она не смела себе признаться?» «Нет, то есть не совсем, я еще...» «Расскажи», — настойчиво повторил Мэтт. «Господи, зачем она все это затеяла?» «Трусиха». Она ужасно устала от вечных недомолвок, скрытности, необходимости держать все при себе. Ей так хотелось высказать свои мысли, что лежит у нее на душе, а там хоть трава не расти. Может, пора это сделать? Ну, это, разумеется, не всерьез, но я подумывала об этом. И, похоже, не раз. Только последние несколько месяцев. Она смело встретила проницательный взгляд серых глаз. Почти всю жизнь я была одной из посвященных. Находилась на самой высоте политического Олимпа, но при этом не имела реального влияния на ход событий. От меня, в сущности, ничего не зависело, однако у наблюдателей тоже есть свои преимущества. А именно, я видела лучшее и худшее из того, что у нас есть, блестящие успехи и сокрушительные неудачи, и училась на чужих ошибках. И что же ты усвоила? Что страна в глубоком кризисе, и что у нас не хватает политиков, которые готовы и способны взять на себя ответственность. А ты? Ты способна? Нили, немного подумав, кивнула. Думаю, да. И с чего ты начнешь? Серьезно поинтересовался он. И она объяснила. Не все. На это ушли бы часы, но кое-какие идеи. И чем больше говорила, тем сильнее волновалась и крепче верила в свои слова. Мэтт был ошеломлен. Такой причудливой политической доктрины я в жизни не слышал. Ты обязательно запутаешься, маневрируя между левым и крылом и правым. Нужно же меру соблюдать. Я никогда не верила в ярлыки. Только в то, что необходимо для блага страны. Борьба между сторонниками различных партий окончательно обескровила наших законодателей. В Вашингтоне смел и храбр только тот, у кого в руках власть. «Знаю», — улыбнулась она. Мэтт покачал головой. «Ты, к сожалению, не имеешь веса и позволяешь сердцу брать верх над холодным рассудком. Большие шишки прожают тебя и выплюнут косточки. Господи, как же ты еще наивен, несмотря на все умные рассуждения», — рассмеялась Нили. «Эти шишки знают меня с пеленок. Я сиживала у них на коленях, играла с их детьми. Они гладили меня по головке, танцевали на моей свадьбе. Я одна из них. И поэтому они считают, что к тебе можно относиться покровительственно. Забываешь, что у меня есть козырь? И что же это?» Нили подняла бокал, поднесла к губам и медленно отпила, прежде чем ответить. «Я национальный идол». Мэтт пораженно воззрился на нее. Постепенно до него начало доходить то, что она сама еще не была готова облечь в слова. Он снова откинулся на спинку стула. «Кажется, ты в самом деле сумела бы провернуть это дельце, верно?»